Глава 6. Контракт. На следующее утро, после очередной перевязки, доктор по прозвищу Ватсон разрешил мне покинуть клинику. «Раз в день будешь заходить ко мне на осмотр и за лекарствами. Не бегать, не прыгать, бинты не мочить и не разматывать, швы не трогать, больше спать и есть. И никаких многочасовых гуляний». Последние слова были обращены не ко мне, а к Еринке, которая нетерпеливо переминалась рядом. Она с готовностью закивала в ответ, ничуть не смутившись, словно забыла, какой разнос устроил нам доктор вчера, когда мы вернулись с прогулки вокруг острова, и я с проступающими сквозь повязки кровавыми пятнами, без сил, рухнула на кровать. А к вечеру затемпературила, затряслась в ознобе. Машута приносила мне горячее какао и укоризненно говорила, что мы не должны были гулять так долго на солнцепёке. Я с виноватым видом кивала, а сама ждала, когда она уйдет, чтобы, как в прошлую ночь, засесть на подоконнике, поглазеть на местную публику. Но не то организм мой и впрямь слишком утомился от ходьбы и впечатлений, не то среди выданных доктором таблеток оказалось снотворное. Но я уснула на закате и проспала до утра, до прихода Еринки. Никаких вещей, кроме стопки книг, у меня не было, поэтому сборы не заняли много времени. Машута обняла меня, пообещала в ближайшие дни заскочить в гости. Я в последний раз обвела взглядом палату и вслед за нагруженной книгами Еринкой вышла за дверь. Маршрут, которым мы двинулись, был тот же, вниз по лесенкам к пляжу. Но на этот раз, не дойдя совсем чуть-чуть до открытой площадки, с которой я впервые увидела море вблизи, Еринка свернула на узкую дорожку между домами, которая привела нас к неприметной двери под жестяным козырьком. «Видишь?» — подруга ткнула пальцем в табличку 27, висевшую над невысоким в две ступеньки крыльцом. «Запомни, а то тут все одинаковое». В этом она не соврала. Жилье для работников оазиса не отличалось разнообразием, и находились мы сейчас среди однотипных двухэтажных домиков бежевого цвета. Но домики были очень симпатичные, с закругленными окнами, крутыми черепичными крышами и узкими цветочными палисадниками, так что жаловаться не приходилось. «Вы тут что, не закрываетесь?» — спросила я, глядя, как Еринка, неуклюже придерживая одной рукой стопку книг, другой потянула дверь за ручку. «Не-а», — отозвалась подруга, помогая себе локтями. «От кого тут закрываться? Ворам неоткуда прийти, остров же, да и камеры кругом». Вслед за ней я несмело перешагнула порог и увидела маленький зеркальный холл, расходящиеся от него в разные стороны двери, а поодаль узкую винтовую лестницу. К ней направилась Еринка, объясняя на ходу. «Дома, в которых живут девушки, все одинаковые. Внизу столовая, кухня, гостиная, две ванных комнаты. Наверху три спальни на 4 места. Итого 12 человек на дом. Иногда бывает тесно, когда все обедают или по утрам очередь в душ, но зато не скучно». Лестница, по которой мы неспешно поднимались, напомнила мне другую похожую лестницу в церкви коррекционного приюта в дальних далях отсюда. Такая же узкая, такая же крутая, но не в пример более короткая. Второй этаж встретил нас ярким солнечным светом, и я прищурилась, глядя на высокое с пола до потолка окно безо всяких штор. Только окно и три двери на небольшой площадке. Еринка направилась к одной из них, распахнула и громко провозгласила: «Добро пожаловать!» Я пожаловала, опасливо озираясь. Совсем не хотелось сейчас знакомиться ни с Асей, ни с Викой, ни с кем-нибудь еще. Честно говоря, я уже устала даже после такой короткой прогулки и теперь желала только покоя. Но в комнате никого не оказалось, а сама комната, неожиданно очень светлая и просторная, понравилась мне с первого взгляда. Здесь не было и тени такой аскетичности, которую я привыкла видеть в приютских тротуарах. Никаких казарменных двухъярусных кроватей, никаких стерильных белых стен и потолков, никаких икон в красном углу. Вместо этого — зеленые с желтыми кленовыми листьями обои, такой же яркий потолок, даже рамы и подоконники двух закругленных сверху окон казались зеленоватыми в обрамлении изумрудных штор с кисточками. Ближе к окнам стояли кровати, по две у каждой стены. Односпальные, но довольно широкие, с деревянными спинками и разноцветными покрывалами. Возле кроватей — вместительные тумбочки. На тумбочках — маленькие светильники под тканевыми абажурами. И цветастые плакаты на стенах, и большой зеркальный шкаф у входа, и журнальный столик посреди комнаты в окружении мягких пуфиков, и пушистый, празднично-зеленый под цвет обоев ковер на блестящем гладком полу. Видимо, мое лицо отразило неприкрытый восторг, потому что Иринка довольно сказала: «Неплохо, да? Показать это нашим девчонкам из приюта обзавидовались бы!» «Ага, только если бы не знали, что происходит за стенами этой уютной комнаты». «Я заняла тебе место у окна!» И Иринка со вздохом облегчения выронила книги на сиреневое покрывало кровати, действительно стоящей под одним из двух окон. «Спасибо». Я подошла к своему новому спальному месту, провела рукой по тугой подушке. «Белье чистое! Сама вчера застелила!» Иринка приоткрыла верхний ящик тумбочки. «Книги можешь кидать сюда, а одежду вешай в шкаф. Твоя дверца вторая от двери». Медленно и аккуратно одну за другой я переложила книги в тумбочку, оставив лишь ту, которую сейчас читала. Провела пальцем по оранжевому абажуру светильника, щелкнула кнопкой и полюбовалась уютным приглушенным сиянием. Иринка открыла окно, и из него сразу донесся успокаивающий шум прибоя. Я хотела подойти к подруге, вместе посмотреть на море со второго этажа, но вместо этого осторожно прилегла на постель. Мягкую и в то же время упругую, такую удобную, что, казалось, даже мои раны под надоевшими повязками перестали ныть. Теплый, пахнущий йодом и солью ветерок залетал в комнату, шевелил шторы и ласкал мою кожу. Я блаженно зажмурилась. «Бедняжка, я думала, она меньше пострадала». Девичий голос приблизился из пустоты. «Ужас, сколько бинтов!» «Ирен говорит, что все поправимо», — отозвался другой. «Она не взялась бы за то, что не рентабельно». «Дай-ка еще всех удивит». Третий голос принадлежал, несомненно, Иринке. «Она и не такое видала». Последнее заявление меня рассмешило. Я хихикнула и открыла глаза, но в первые секунды не могла вспомнить, где нахожусь. Зеленый полусвет, ровный шум волн неподалеку. «Ну ты и спишь!» На мою новую замечательную кровать плюхнулась Иринка. «Я, главное, на минутку в окно выглянула, поворачиваюсь, а ты уже без задних ног. Мы тут на цыпочках ходили». Я скосила глаза. На соседней кровати сидели две девушки, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Яркие губы, черные загнутые ресницы, идеальная кожа, бронзовый загар. Одна длинноволосая и русая, но волосы не мышиного цвета, как у меня, а благородно темного колера с дымчатым отливом. Другая светловолосая, подстриженная очень коротко, по-мальчишески. Обе голубоглазые и белозубые. Увидев, что я смотрю на них, девушки широко улыбнулись. «Знакомься!» — спохватилась Иринка и кивнула на длинноволосую. «Это Вика, а это Ася. Я тебе про них много рассказывала». «С этим не поспоришь. Очень много. Но сейчас я не испытывала прежней досады и ревности». Девушки действительно выглядели очень милыми, в их глазах читалась неподдельная забота. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Ася. «Странно. Я всегда думала, что не существует такой женщины, которой шла бы мужская стрижка. Но Ася была очень хороша со своим небрежным пшеничного цвета ёжиком. «Перекусить не хочешь?» Вика кивнула на мою тумбочку, и только сейчас я заметила там поднос с горкой фруктов. «Вообще-то у нас не принято есть в комнатах, но тем, кто на больничном, можно...» «Спасибо». Я осторожно села в кровати, глядя на своих соседок. Всё-таки удивительно, какие здесь все красивые. Что Ася и Вика, что Машута, что Ирен, которая, будучи далеко не молодой, выглядела великолепно. Да и Иринка за последние дни заметно похорошела. Не знаю, оказались ли тому причиной новая нарядная одежда или покрывший ее кожу золотистый загар, но перемены были налицо. Одна я тут как пугала, ожившая мумия. На миг я остро пожалела, что не осталось сидеть в своей палате, там, где меня никто не видит. Понятия не имею, о чем можно говорить с этими яркими взрослыми девушками, как вообще вести себя в таком доме. Но все оказалось просто. Вика вдруг поднялась на ноги, тряхнула темными блестящими волосами и легко сказала: «Ладно, девчонки, я в спа, потом на пляж. Приходите тоже». А я сразу на пляж. Вскочила и Ася. «Займу шезлонги на всех». Когда они, ступая по кошачьи грациозно, скрылись за дверью, я повернулась к Иринке. «Что такое спа? Мы там были?» Иринка тихонько засмеялась и замотала головой. «Нет, но обязательно будем. Это всякие процедуры для красоты. Массаж, баня, обертывание, фитнес-зал. Ой, там столько всего! Ходить можно, когда хочешь». «Ты ходила?» «Нет, нас пока не пустят. Мы же еще, ну, неизвестно ничего пока насчет нас». Я удивилась. По единственному разговору, произошедшему между мной и Ирен, казалось, что все уже решено без нашего участия, хоть она и заручилась моим формальным согласием. «А когда будет известно?» Иринка стала серьезной. «Когда Ирен подпишет с нами контракт, если захочет подписать». После Иринкиных слов и до того, как Ирен наконец пожелала нас видеть, прошло почти 2 недели. И за эти недели я узнала очень многое. Узнала, что неестественная красота местных девушек объясняется очень просто. Косметика. Да-да, та самая косметика, про которую в приюте говорили учителя и воспитатели, рассказывая о временах безбожья, когда женщины пали так низко, что рисовали себе ненастоящие лица и ими в корыстных целях. Завлекали мужчин. Здесь косметика была у всех. И более того, ни одна девушка не выходила из своего номера, предварительно не воспользовавшись ею. Я видела, как красятся Ася и Вика, брала в руки и рассматривала разноцветные коробочки и флакончики, запоминала их незнакомые названия. Тушь, подводка, тени, консилер, праймер. И понимала теперь, почему здесь у всех такие черные длинные ресницы, такая идеальная кожа, такие яркие губы. Поняла я и секрет белых волос Машуты, так поразивших меня в первый день. Вообще, я и раньше слышала о том, что волосы можно красить, и что некоторые женщины тайком делают это. Удивило другое. Какие разные и зачастую неестественные цвета выбирали местные девушки. И Машута с ее шевелюрой цвета седины оказалась в этом далеко не самой дерзкой. Встречала я здесь девиц как с розовыми, голубыми и красными волосами, так и с двухцветными прядями, и даже с совершенно пестрыми, когда на одной голове была собрана, казалось, вся палитра радуги. Прически также баловали разнообразием. За годы в приюте я привыкла видеть только косы. 2 у девочек, 1 у девушек и тоже 1, но скрученную в пучок на затылке, у воспитательниц и учительниц. Здесь же разбегались глаза. Ультракороткие стрижки, строгие каре, россыпи тонко заплетенных косичек, высокие сложные укладки, тугие кудри и царственные локоны. Все это поражало мое и без того перегруженное впечатлениями воображение. Разумеется, Иринка уже вовсю экспериментировала со своими волосами, каждый божий день меняя по несколько причесок. Она бы, наверное, и покрасилась, если бы раздобыла краску, но такой возможности у нас, к счастью, еще не было. И моя подруга оставалась солнечно-рыжей, что, на мой взгляд, и было лучшим решением. Косметику Иринка тоже не обделила вниманием и пару раз попробовала сделать макияж с помощью Вики, которая взялась учить ее этому. Но на улице жарило южное солнце, море манило, и тщательно наложенные тушь, тени и румяна очень скоро оказывались размазанными по Иринкиной физиономии. Иринка смеялась и отправлялась смывать их морской водой, с разбегу ныряя в пену прибоя. Не буду врать, что мне не хотелось поэкспериментировать со своей внешностью. Я бы с удовольствием попробовала и накраситься, и примерить кучу одежды, оказавшейся в нашем распоряжении, но мешали бинты. А еще я очень стеснялась полосы выбритых волос над правым ухом и все время носила ту самую шляпку с лентами, которую Иринка раздобыла для меня перед нашей первой прогулкой к морю. Вообще, мой плачевный вид на фоне нарядных и ослепительно красивых соседок порядком меня угнетал, особенно после того, как доктор, наконец, снял повязку с моего лица, и я спросила разрешения посмотреть на себя. Он не стал возражать и кивнул в сторону санузла, где, висевшим над раковиной зеркале, я и смогла, наконец, увидеть то, что в свое время так напугало и Машуту, и Иринку. Честно говоря, мне хватило одного недолгого взгляда, чтобы отбить всякую охоту в ближайшее время приближаться к любым отражающим поверхностям. Щека, висок, правая сторона подбородка и частично шея были сплошной припухшей раной неприятного багрового цвета. Я отшатнулась и подняла перед собой руки, словно пытаясь защититься от этого зрелища. Рядом неслышно возник доктор, положил ладонь мне на плечо. «Все не так страшно, как выглядит». Его голос звучал очень ровно, профессионально и поэтому не вызывал ни малейшего доверия. «Повреждены только мягкие ткани, лицевой нерв не задет. После заживления, конечно, останутся рубцы, но их можно будет сгладить лазерной шлифовкой». Я уныло кивнула и отвернулась от зеркала. «Ладно, было бы о чем переживать». Я не Иринка, сногсшибательная красота мне и раньше не грозила. Так что шрамом больше, шрамом меньше. Почти каждый день мы бывали на пляже. Благо пляж, вот он, только выйди за дверь и обогни здание. Приходили туда после обеда, когда работавшие в ночь Вика и Ася просыпались и, потягиваясь, выплывали из душа. Они совсем не походили на измученных, несчастных, вынужденных торговать своим телом женщин, таких, какими я представляла их раньше. Всегда улыбчивые, разговорчивые, готовые ответить на любой вопрос девушки, очень располагали к себе. Теперь я понимала Иринку, поддавшуюся их чарам с первых дней пребывания в оазисе. И пусть меня до сих пор иногда раздражала ее манера всюду следовать за Асей и Викой, восторженно заглядывая им в рот, но я иногда ловила себя на том, что сама поступаю очень похоже. Вот и на пляж мы начинали собираться сразу, как только туда отправлялись наши старшие подруги. Вика и Ася ложились на шезлонги, а мы устраивались рядом, всегда готовые подать им крем для загара или стаканчик с соком. Меня утомляло яркое солнце. Я пододвигала к себе один из зонтиков, укрываясь в его тени. А вот Иринка жарилась вовсю и уже через неделю приобрела ровный светло-коричневый загар, очень красиво оттеняющий ее зеленые глаза и рыжие волосы. Разумеется, мы не просто лежали на шезлонгах, перекусывая фруктами. Девочки часто купались, мне же оставалось только подходить к кромке прибоя, чтобы окунуть руки в гребешки волн. И пусть бинтов на мне уже не было, мочить свежие рубцы соленой водой не рекомендовалось. Зато я научилась строить замки из песка и окружать их рвами, которые сами заполнялись водой. А когда приближался вечер, и Ася с Викой покидали пляж, удаляясь по своим взрослым делам, Мы с Еринкой шли бродить по острову. Просто ходили, присаживались на скамейке, трогали стволы пальм, гладили важных павлинов, смотрели на людей. Люди на нас почти не обращали внимания, лишь иногда мужчины пытались завязать игривые беседы, но мы, как научили нас соседки, коротко отвечали: «Извините, мы не работаем», и быстро уходили. Так вот, бродя без цели, однажды мы приблизились к русалкиной яме. День выдался погожий, на море стоял штиль, и я не увидела буйного прибоя у камней, как это было в прошлый раз, без вздымающихся волн и создаваемого ими угрожающего рокота. Русалкина яма выглядела почти безобидно. Лишь вода из-за прячущейся под ней глубины была куда темнее, чем на пляжах, и напоминала о том, какое это печальное место. Мы не стали подходить близко. По некому молчаливому уговору ни я, ни Еринка не расспрашивали о русалкиной яме у соседок. Хотя меня мучил вопрос, были ли найдены и погребены тела погибших девушек, или этим просто никто не озаботился. Почему-то становилось очень обидно за них, хоть я и считала все обязательные похоронные церемонии чепухой, ведь мертвым уже все равно, как с ними обойдутся. Верно? Но думать о том, что эти несчастные до сих пор там, в холодной глубине, где только ил и темнота, было невыносимо. По вечерам, когда Ася, Вика и остальные девушки нашего домика, наведя полный марафет и нарядившись, отправлялись на работу, о характере которой я каждый раз старалась не думать, мы с Еринкой оставались вдвоем. В эти часы уединения нам нравилось хозяйничать на первом этаже, готовить себе ужин в кухне, сидеть на диване перед большим плоским экраном, не читая убогим телеящиком из гостиной приюта, подолгу нежиться в ванной. Как и сказала Еринка, выходить после 20:00 нам запрещалось. Алла, темноволосая девушка весьма внушительных форм, старшая в доме, не закрывала нас, уходя, но взяла обещание оставаться внутри до утра. Мы охотно пообещали. Не знаю, как Еринке, а мне совсем не хотелось встречаться нос к носу с полуголой пьяной публикой, которой хватало на улицах оазиса после заката. Какой-то интерес, конечно, остался, и пару вечеров я провела у окна, наблюдая за пляжным весельем гостей острова. Но вскоре это надоело. Ничего нового они не делали. А вот что никогда не надоедало, так это отсутствие контроля за нашим досугом. Здесь никто не интересовался, чем ты занимаешься, что читаешь, во сколько ложишься спать и когда встаешь. Сначала я, по сложившейся в приюте привычке после 22:00 начинала расстилать постель, но после того, как Еринка посмеялась надо мной и утащила вниз показывать игровую приставку, забросила это дело. Видеоигры стали для меня откровением. В приюте таких вещей не одобряли, и теперь я прилипала к джойстику, стоило только за него взяться. Часто мы до полуночи зависали в разного рода стрелялках и бродилках, а когда наконец укладывались, то еще подолгу читали в постелях, пока глаза не начинали закрываться сами собой. По утрам нас никто не будил. Ася и Вика, возвращаясь с работы, тут же ложились спать, так что просыпалась я чаще всего от жары, по вине бьющего в окно солнца. И начинался новый день, полный моря, горячего песка и блаженного ничего не деланья. Я бы назвала такую жизнь счастливой, если бы не постоянное ожидание решающего разговора с Ирен и того, что должно было за ним последовать. А случилось это, как всегда и бывает в таких случаях, неожиданно. Мы еще нежились в постелях, толком не проснувшиеся, когда в дверь постучали. Нравы местных девушек и близко не напоминали те, что нам прививали в приюте. Наши соседки могли болтаться по дому полуголыми, громко хохотать, заглушая телевизор, и переругиваться между собой ужасными словами, но некоторые правила соблюдались свято. Например, не входить без стука в чужой номер, даже если ты здесь старшая. Еринка опередила меня и торопливо впустила Аллу, пока стук не разбудил недавно уснувших Асю и Вику. «Ирина, дай Ника, «Одевайтесь и спускайтесь в холл», — строгим шепотом велела она. «Я отведу вас к Ирен. Пора». Мое сердце провалилось в пятки. Сна как не бывало. Яринка тоже выглядела испуганной. Но распоряжение старшей мы выполнили без промедления и через несколько минут уже шагали следом за ней по утренним непривычно безлюдным дорожкам оазиса. А шагать пришлось до самого айсберга, сверкающего высокими окнами в лучах восходящего солнца. До сих пор я не задумывалась, где заседает Ирен, но сейчас не удивилась. Помпезный айсберг как нельзя лучше подходил для этой женщины. Охранник в холле был уже другой, но и он с интересом уставился на нас. Точнее, с интересом на Яринку, а на меня, ковыляющую в арьергарде, с брезгливым недоумением. «Да, дядя, убогие и покалеченные тут сегодня тоже присутствуют. Такие дела». Ирен расположилась на последнем этаже, куда бесшумный зеркальный лифт поднял нас за несколько секунд, в течение которых я ни разу не подняла глаза от пола, чтобы не увидеть своего отражения. Алла прошла в конец коридора, ступая очень мягко и почти неслышно, что выглядело удивительно при ее габаритах, и постучала в дверь темного дерева с нависшим над нею глазком видеокамеры. «Войдите», — донесся изнутри голос колокольчик, и мы оказались в святая святых, рабочем кабинете управляющей элитного загородного клуба «Оазис». Алла как-то сразу исчезла, я даже не услышала звука закрывающейся двери. А Ирен, как всегда безупречно выглядевшая, восседающая за массивным столом в кожаном кресле с высокой спинкой и мягкими подлокотниками, поманила нас на маникюренным пальцем и им же указала на небольшой диванчик у журнального столика. Я в это время засмотрелась на огромное окно, которая полностью заменяла одну из стен, открывая изумительный вид на остров и бескрайнюю синеву моря. Яринка дернула меня за руку, увлекла за собой к указанному нам диванчику. «Здравствуйте, девочки!» — прозвенела Ирен, глядя на нас самым благожелательным видом. «Рада, что вы обе выглядите куда лучше, чем раньше. Ирина, загар тебе очень идет. Дайника, ты уже уверенно держишься на ногах. Тебе лучше?» «Да, спасибо, сударыня». Я склонила голову в полупоклоне, как учили в приюте. «Доктор очень заботится обо мне». «Не сомневаюсь». Ирен откинулась на спинку кресла. «Здесь работают только лучшие специалисты своего дела. Ну, а как общее впечатление? Нравится остров?» «Да, очень!» Искренне воскликнула Яринка. «Здесь так необычно, и девочки очень милые, и все есть». «Что же здесь есть?» Ирен с интересом склонила голову на бок. Яринка слегка смутилась. «Ну, еда, и одежда, и комната у нас такая хорошая, и дом». «В вашем приюте всего этого не было?» «Что вы?» Подруга позволила себе улыбнуться. «Я даже не знала, что можно так жить!» Мне совершенно не понравились ее бурные восторги, и, словно почувствовав это, Ирен перевела взгляд на меня. «А тебе, Дайника, нравится здесь?» «Да», — признала я спустя небольшую паузу, потому что отчасти это было правдой. «Тут очень красиво». «Спасибо и на том», — скромно отозвалась Ирен. «Но могу сказать, что все, к чему вы имели доступ до сих пор, лишь малая часть тех удовольствий, а главное — возможностей, которые может дать вам оазис, если сегодня мы подпишем контракт». Мы с Яринкой переглянулись, но Ирен опередила наши вопросы. «Контракт — это письменный договор о сотрудничестве, который мы с вами заключаем на взаимовыгодных условиях. От вас требуется лишь поставить свои подписи. Не буду скрывать, что никакой юридической силы такой документ не имеет, поскольку деятельность, которую вам предлагает оазис, незаконна, как вы, наверное, сами понимаете. Но можете спросить у любой из работающих здесь девушек, охранников, поваров, горничных и даже уборщиков. были ли хоть раз нарушены условия такого контракта? И вам все ответят: ни разу. Наша задача — избегать хаоса на своей территории и беспорядка в делах. А лучший залог порядка — взаимная честность. Поэтому у вас нет причин беспокоиться. Что касается отдельных пунктов договора, то здесь я к вашим услугам. Отвечу на любой вопрос. Контракты на столике? Возьмите. Я скосила глаза на замысловатый журнальный стол, больше похожий на стеклянную амёбу, и только сейчас заметила два бумажных листа. Еринка опередила меня, потянулась, взяла их. Один протянула мне, в другой уткнулась глазами с самым внимательным видом. Я последовала ее примеру и попыталась осмыслить то, что было напечатано на листе с двух сторон мелким шрифтом. Безрезультатно. Мысли скакали в голове, как мартовские зайцы по таежной поляне, и сосредоточиться никак не получалось. Тем более меня ужасно стесняло присутствие Ирен, внимательно следившей за нами. Как продвигались дела у Еринки, не знаю, но, видимо, тоже не очень, потому что Ирен, так и не дождавшись от нас никакой реакции или вопросов, принялась за объяснение. В контрактах говорится, что вы обязуетесь работать в оазисе, предоставляя нашим гостям услуги разного характера в зависимости от их предпочтений, пока не выплатите заведению сумму, потраченную на ваше приобретение, содержание и обучение. Сумма указана прописью. Видите? Пугаться не надо. Наши девушки возвращали и больше за пару-тройку лет хорошей работы. И это с учетом того, что мало в чем себе отказывали. Сейчас объясню, как происходят выплаты и какие усилия вы можете приложить, чтобы рассчитаться быстрее. Я подняла руку. Подняла, как делала это в приюте на уроках. Поставила локоть одной руки на кисть другой и выпрямила ладошку. Этот школьный жест выглядел настолько нелепо здесь, в шикарно обставленном кабинете под прищуренным взглядом неестественно молодо выглядящей женщины, что я смутилась и спрятала ладони между коленей. «Что ты хотела сказать, Дайника?» — почти весело спросила Ирен. «Я... мне...» Честно говоря, я сама толком не знала, как задать вопрос, беспокоящий меня больше всего. «Я про услуги гостям. Скажите, а можно выплатить долг как-то по-другому? Ведь здесь наверняка много всякой работы». Ирен добродушно усмехнулась. «Ах, вон ты о чем. Не стесняйся. Это первое, о чем спрашивают все новенькие девочки. И давайте сразу договоримся называть вещи своими именами. Не надо фальшивого ханжества, которое вам навязывали в прошлой жизни. Это выглядит смешно и глупо. Я правильно понимаю, что не хочешь заниматься сексом с мужчинами, которые приезжают сюда отдохнуть?» Я покраснела, но постаралась ответить твердо. «Не хочу». «А ты, Ирина?» «Тоже не хочу», — не замедлила отозваться подруга. «Если есть другая работа, то...» «Другой работы полно», — перебила Ирен. «И вы будете ею заниматься, если хотите выплатить долг побыстрее. Но от основной деятельности вас никто не освободит. Вас купили только за этим, и здесь не нужно питать иллюзий. Оазис — неблаготворительная организация для заблудших овечек». «А если мы откажемся?» В голосе Еринки зазвучали прежние непримиримые нотки. «Об этом мы уже говорили», — пожала плечами Ирен. «Вам придется покинуть этот остров, и дальнейшая ваша судьба перестанет меня интересовать. Но вроде во время прошлого нашего общения я получила согласие от вас обеих». Мы с Еринкой переглянулись и опустили глаза. «Понимаю», — в голосе Ирен зазвучали снисходительные нотки. «Вы были растеряны, попали в зависимое положение, вот и решили применить небольшую военную хитрость. Вроде как согласиться, чтобы потянуть время. Наверное, уже десятки планов побега в уме прокрутили». Моя голова совсем нырнула в плечи, и Ирен смягчила тон. «Я вас не виню. Это нормальная реакция. И так делают почти все попадающие сюда девушки. Для этого и нужно подписание контракта, и нужно оно скорее вам, чем мне. Этакий символический жест окончательного принятия решения. «Мы должны ответить прямо сейчас?» — глухо уточнила Иринка. «О, да!» Ирен томно потянулась в кресле, побарабанила по столешнице длинными ногтями в блестках страз. «Отсюда вы выйдете либо уже полноценными сотрудницами Оазиса, либо никем. И, скорее всего, уже завтра отправитесь на новое место. Девственниц раскупают быстро!» Мы подавленно молчали. Краем глаза я видела за огромным окном буйство южных красок и золотой свет солнца, но все это уже не казалось настоящим и совсем не радовало. Ирен негромко рассмеялась, глядя на нас. «Девочки мои, не надо таких лиц. Как я уже говорила, здесь вас никто не будет насиловать. Поверьте, когда придет ваша очередь приступить к работе, все произойдет по согласию и с удовольствием. Да и произойдет еще не скоро». Иринка быстро подняла голову, переспросила с надеждой. «Не скоро?» «Разумеется». Ирен поднялась из-за стола и лениво прошла к окну. «Я ведь уже говорила, что у нас солидное заведение. Не какой-нибудь дешевый бордель, куда приходят те, кому без разницы, кого драть, лишь бы дырка была». Я вздрогнула. Не от грубости последней фразы. Подобные выражения уже не раз слышала от своих соседок. Но меня удивило то, как изменился колокольчиковый голос Ирен. На этот раз в нем зазвучала сталь и холодное презрение. «Этого вы можете ожидать как раз там, куда отправитесь в случае отказа. К вашему несчастью или счастью, это уже от вас зависит. Оазис — единственное заведение такого уровня на Руси, и только здесь вы можете рассчитывать на то, что вам не придется обслуживать клиентов до тех пор, пока у вас не началась первая менструация». Она провела кончиками ногтей по блестящему стеклу окна и повернулась к нам. Я не видела ее лица, лишь темный силуэт на фоне фантастически красивого пейзажа, но по смягчившемуся голосу поняла, что Ирен снова улыбается. «Кроме того...» Звон колокольчика тоже вернулся в ее голос. «Вам нужно еще многому научиться, и на это потребуется время, так что раньше, чем через год, на первого клиента можете не рассчитывать». Я почувствовала, как лицо непроизвольно расслабляется. Год — это долго. За год может измениться очень и очень многое, судя по тому, сколько всего изменилось в нашей жизни менее чем за месяц. Иринка рядом еле слышно выдохнула. «На самом деле радоваться тут особо нечему», — нейтрально сообщила Ирен. «За этот год ваш долг ощутимо возрастет, но других вариантов нет». Она вернулась к столу и изящно облокотилась о спинку кресла. «Ирина, Дайника, вы что-нибудь слышали про японских гейш?» Мы дружно качнули головами. Слово было абсолютно незнакомым. Более того, я даже не имела представления, где может находиться Япония, хоть и слышала краем уха про такую далекую страну. «Не мудрено!» Ирен чуть усмехнулась. «Это не та тема, которую будут преподавать девочкам в нынешних школах. Так вот, гейшами в Японии называли прекрасных женщин, которые обслуживали высокопоставленных мужчин. Но они не были проститутками, как считают некоторые ханжи. Гейша умела поддержать любую беседу, хранить секреты, проводить чайные церемонии, играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать, говорить на разных языках. С гейшей мужчина отдыхал не только телом, но и душой. К их ногам бросали целые состояния. А все потому, что они обладали истинным искусством, умели быть женщинами». Ирен выдержала паузу, всматриваясь в наши лица, и продолжила доверительным тоном. «Именно уровня гейш, а то и выше, мы здесь добиваемся от наших девушек. И прежде чем нам не стыдно будет представить вас гостям, вы должны из темных дурочек превратиться в юных барышень, образованных, грациозных, искусных, прекрасно владеющих как языком, так и телом. Не побоюсь сказать, что только здесь вы получите такое образование, о котором даже мечтать не могли в своей пуританской богадельне. «Когда-нибудь вы поймете, как вам повезло. А сейчас...» Ирен обошла стол, приблизилась к нам и села в кресло напротив. Пахнула ароматом ее духов. Сладкий цветочный запах, напомнивший мне бескрайние поля, в которых мы провели несколько самых свободных дней своей жизни. Сегодня на Ирен было золотистое платье чуть выше колен, такое тесное, что обтягивало ее, как вторая кожа. И я невольно отметила, что не только лицо, но и фигура управляющей безупречна. «А сейчас я готова выслушать ваши жалобы и протесты. Давайте, расскажите мне, чем же вам не нравится предлагаемая работа». А поскольку ни я, ни Иринка на это никак не отреагировали, Ирен возвела глаза к потолку. «Девчоночки, отмираем! Я жду причин, по которым вас так пугает перспектива секса за деньги». Мы переглянулись. Вопрос поставил в тупик. Странно было озвучивать столь очевидные вещи. Но Ирен начала нетерпеливо постукивать по полу носком туфли, и мы заговорили одновременно. «Это стыдно! Это противно! Это грех!» Последняя выпалила Иринка. И, словно сама удивившись, торопливо сжала губы, растерянно моргая. «Что? Грех?» Ирен запрокинула голову и искренне заразно расхохоталась, будто зазвенел целый сонм колокольчиков. «И это мне говорят девочки, которые очень красиво ушли из приюта, оставив позади пылающую церковь? А до этого дополняли изображение Иисуса неприличными деталями? Читали запрещенную литературу?» Я бросила на Иринку сердитый взгляд. «Зачем она все это разболтала? И когда?» Подруга виновато потупилась. «Грех», — продолжала веселиться Ирен. «Маленькие мои, вы хоть понимаете, что означает это слово? Или как попугайчики повторяете то, чему вас научили?» «Понимаем». Торопливо отозвалась Иринка, явно стараясь отвлечь мое внимание от излишней осведомленности управляющей о нашей приютской жизни. «Ни черта вы не понимаете!» По слогам произнесла Ирен и предвкушающе улыбнулась. «Но я объясню. Я люблю объяснять такие вещи. Грех, девоньки мои, это то, что не угодно церкви. Ни Богу, нет. А именно церкви. Даже касательно использования женского тела как средства получения выгоды, ну-ка, вспоминаем Библию. Разве пророк Авраам не продал свою жену Сару фараону и не получал за это материальные блага? Разве не была Мария Магдалина блудницей? И разве не сам Иисус оправдал ее? Почему же церковь объявила тяжелым грехом то, что существовало всегда? И, подозреваю, будет существовать, пока на свете есть мужчины и женщины». И тут Иринка меня удивила. Она посмотрела в глаза Ирен и уверенно ответила. «Потому что церкви не нравится, когда женщины владеют ресурсом».